Может быть, как предположил защитник обвиняемого, что-то действительно случилось ранее в тот день на работе, что-то, вернувшее Мэнди чувство тревоги. Может быть, неожиданная встреча с самим обвиняемым? Возможно, это и было тем, что заронило в его мозгу семя абсолютно ошибочной идеи, что Мэнди поддалась его очарованию? Слово «очарование» прозвучало в устах Норы как нечто отвратительное. Это не было неудачной попыткой обольстить женщину, как убеждал вас адвокат. Но так ли это? Как назвал бы он те вызывающие ядовитые намеки, которые, по свидетельству Мэнди Джексон, делал ей этот мужчина? Предложение массажа, прикосновение к ее рукам, к ее шее. Нет, с точки зрения Мэнди, это не было попыткой соблазнить ее. Его прикосновения казались ей попросту гадкими, но извращенному уму этого мужчины представлялось, что он обольщает ее. Нора указала пальцем на Дэвида. «В нас обоих жил Эллиот Куин, бывший окружной прокурор, который превратил нас из студентов-юристов в судебных обвинителей, Нору и меня. Она указала на Дэвида и в тот же момент пригвоздила его своим взглядом. Почему его не беспокоило присутствие охранников? Почему он поступил так, зная, что в здании находится еще кто-то? Да потому что он соблазнял ее. Потому что она должна была потерять голову от его тонких уловок и искусных подходов. На дверях имелись замки, в кабинете был диван, ему незачем было волноваться из-за каких-то охранников. И к тому времени, когда стало очевидно, что женщина не пришла от него в восторг, к тому времени, когда Мэнди Джексон ясно дала понять, что не разделяет планы подсудимого, он уже не думал об охранниках, он не думал ни о ком другом, он думал только о ней, и ему уже было неважно, каким способом придется овладеть ею. Адвокат хотел, чтобы вы поверили, будто в такой момент обвиняемый мог думать о последствиях своего поступка или о каких-то мелочах вроде неснятого галстука. Насильники не думают о таких вещах, друзья мои. Насильники думают только о том, чтобы получить то, чего они хотят. И для них не важно, кто встанет на их пути или кто пострадает. Не имеет значения и сопротивление жертвы, ее мольбы и слезы. Вы слышали это из его собственных уст. Я полагаю, что просто не заметил, как она плакала. О, он замечал немногое. Перед ним была не личность, а всего лишь объект. Нора пересекла площадку для выступлений, чтобы подойти ближе к столу защиты. Затем внезапно остановилась, словно опасаясь заразиться. Она снова обернулась к присяжным. «И теперь защитник хочет, чтобы вы оправдали этого человека лишь потому, что его жертва недостаточно пострадала, потому что ее влагалище не подверглось повреждениям. Но не позволяйте одурачить себя. Медицинский эксперт все объяснил. Многие жертвы, как засвидетельствовал он, не получают разрывов влагалища, так как они не оказывают сопротивления. Мэнди боролась, как напомнил вам адвокат, но вам следует вспомнить ее свидетельское показание полностью. Как только изнасилование началось, как только этот мужчина осуществил проникновение в ее половые органы, она тоже прекратила сопротивление. В отчаянии она отказалась от дальнейшей борьбы. Она вспомнила о своих детях и лежала беспомощная, умоляя его остановиться, не делать их сиротами. Теперь адвокат хочет обернуть отчаяние жертвы против нее же самой. Она прекратила борьбу слишком рано, потому она пострадала недостаточно, а значит, этот человек невиновен. Нора с сомнением покачала головой. Произнося следующую фразу, она пересекла площадку и подошла к столу, где лежали вещественные улики. «Нет, у нас не особенно много медицинских свидетельств изнасилования, да и обычно их бывает много, как уже сказал вам доктор, но там было это». Она показала фотографию. «И еще вот это, и это. Взгляните на эти вещи. Они являются уликами. Вы возьмите их с собой в совещательную комнату, рассмотрите их. Станет ли женщина делать с собой подобное? Будет она царапать собственное тело? Будет сама себя избивать?» «Если бы вы даже на минуту могли поверить в такую нелепость, то все равно не смогли бы ответить на вопрос, как частицы ее кожи оказались под его ногтями, если все это сделала сама Мэнди. Я протестую, Ваша честь». В голосе Генри прозвучала нотка гнева. У него не было другой возможности опровергнуть этот аргумент, кроме как с помощью протеста. «Это неверная характеристика вещественного доказательства. То, что засвидетельствовал он, было...» Уотлин проговорил, обращаясь к присяжным. «Вам следует помнить свидетельские показания в том виде, в каком вы слышали их, а не так, как запомнил их для вас кто-нибудь из адвокатов». «Да, доказательства подкрепляют свидетельские показания Мэнди», — продолжала Нора. «Или в худшем случае они являются недостаточно убедительными. Разумеется, не существует ничего, что подкрепило бы рассуждение адвоката о том, что Мэнди было известно намерение обвиняемого работать в тот день допоздна, или предположение о том, что у нее имелся какой-то неизвестный сообщник, который должен был помочь ей в организации шантажа. Словом, это само по себе оставляет две версии. Одна из них, принадлежащая Мэнди, является последовательной. Она ужасающая. Она описывает такой вид жестоких преступлений, которые случаются каждый день. Это преступление кошмарно, но, к несчастью, в нем нет ничего необычного. И еще есть версия обвиняемого. Нора вновь указала пальцем на Дэвида. Она подошла к нему поближе. «Ее охарактеризовал перед вами его собственный адвокат. Сумасшедшая история, так он назвал ее. Это мягко сказано. И вдобавок он намекнул, что если бы обвиняемому пришлось выдумывать себе легенду, он выдумал бы что-нибудь получше. Но что мог он выдумать?» Его схватили на месте преступления, вошел охранник и все увидел. Он увидел Мэнди Джексон, лежавшую на полу. Одежда ее была изорвана, грудь в царапинах и подтеках, лицо в слезах. Какого же рода историю может предложить насильник, чтобы объяснить все это? Только грязную историю. Лучшего он не сумел выдумать в тот момент. Но не допустите ошибки, думая, что невероятность делает ее правдивой. Истиной является лишь история, которая объясняет то, что увидел охранник, а насильник просто вынужден был предложить нам иное объяснение. Но оставим рассказы свидетелей и взглянем на мотивы. Вы помните, как во время подбора присяжных я сказала вам, что существует единственный способ понять, кто говорит правду? Это рассмотреть причины, побудившие их говорить то, что они сказали. Что могло побудить Дэвида Блэквелла сказать неправду? Да самый понятный из всех мотивов. Он обвиняется в совершении преступления. Его сейчас здесь судят. Ему угрожает обвинительный приговор, унижение и тюремное заключение за все то, что он сделал. Если вы можете придумать лучший мотив для лжи, я бы с удовольствием его выслушала. Теперь Мэнди Джексон. Что двигало ею? Деньги? Где эти деньги? Что улучшится в ее жизни с сегодняшнего дня по сравнению с тем, что было у нее до того, как это случилось? Все, что она выиграла, принародное унижение, стыд от необходимости рассказывать обо всем в присутствии полного зала незнакомых людей, огласка через газеты и телевидение. Словом, она стала еще и подлинной жертвой скандального общественного внимания. Она пошла на то, чтобы ее дети слышали унизительные подробности происшедшего с их матерью. Как может Мэнди Джексон что-то выиграть от этого? Поможет это ей накормить своих детишек? Хорошо, обвиняемый сказал, что она, возможно, намеревалась потребовать с него денег. Тогда почему она этого не сделала? У нее было 4 месяца, у нее была куча времени, чтобы обратиться к обвиняемому за деньгами и потом свести свое обвинение до каких-нибудь мелочей. Неужели вы думаете, что мы могли бы притащить ее на свидетельское место, если бы она сказала, что не хочет этого? Если бы она действительно получила все, что ей было нужно, и больше не хотела, чтобы этого человека судили. Протест, Ваша честь. Обвинение обладает правом вызова по повестке, и они могли заставить ее дать показания. От вызовов по повесткам можно уклониться, и неужели вы всерьез думаете, что мы могли позволить себе строить обвинение на показаниях свидетельницы, которая не желает выступать? Уголовные дела то и дело закрываются. «Он знает об этом», — Нора указала на Дэвида. «Он не новичок в вопросах, касающихся системы уголовного права. Он точно знает, как обращаться с этим. Его отцу это хорошо известно. Протест — это выходит за рамки данного процесса». «Поддерживается», — сказал Уотлин. «Леди и джентльмены, не принимайте во внимание последнее замечание обвинителя». «Он знает, я сейчас говорю о Дэвиде Блэквелле, он знает, что даже нелепая история могла бы спасти его. Ему известно, что положение, связанное с бременем доказательств, на его стороне. Обвинение обязано доказать выдвинутые положения, исключить сомнения. Если обвиняемый сумеет заронить такое сомнение хотя бы в одном из вас, он выиграл, он делает все, что может. Отрицать, отрицать, отрицать, не признавать ничего, запутать фактические обстоятельства дела. Кто-нибудь, может быть, все же начнет сомневаться. Но здесь нет места для сомнений, не может быть. Нора отступала все дальше и дальше, пока не зашла за спину Дэвида. Присяжные не могли теперь смотреть на нее без того, чтобы не видеть одновременно и обвиняемого. Нора подошла к нему ближе, голос ее понизился. «Мистер Келлер просил вас взглянуть на его клиента и сказал, что подсудимый не мог сделать того, в чем его обвиняют. Хорошо, взгляните на него». Он выглядит достаточно безобидным здесь, на публичной сцене. А как же еще он может выглядеть? Он вовсе не дурак. Не мог же он предстать перед вами брызжущим слюной развращенным зверем. Посмотрите, и вы увидите, как старательно он подготовился к присутствию на публике. Нора снова показала фотографию Мэнди Джексон. «Я не видел, что она прятала этот снимок в руке. Это был тот самый снимок, который запечатлел царапины на груди жертвы. Дэвид тоже взглянул на него и отвел глаза в сторону. Но один человек знает, каков этот человек не на людях». Нора медленно двинулась к присяжным, держа фотографию над головой, словно факел. Присяжные подняли глаза вверх. По мере приближения Нора опускала снимок все ниже, пока не положила его перед ними на перила барьера. «Вот человек, который сделал это! Вот человек, совершивший все то, о чем рассказала вам Мэнди Джексон! Именно он избил эту женщину, изнасиловал и внушил ей страх за ее жизнь!» «Теперь только вы можете заставить его расплатиться за это». Никто не шевельнулся в течение долгой безмолвной минуты. Как в таком большом и полном людей помещении могло быть до такой степени тихо. Впервые за все время я почувствовал вокруг себя присутствие окружающих. Я повернулся, и глаза мои встретились с глазами Лоис. Я протянул ей руку, она уже протягивала свою в ответ. Дайна сидела между нами. Ей не следовало бы слышать все это. Она утратила прежнее выражение жадного, голодного любопытства к судебному процессу. Теперь она выглядела испуганной. Я почувствовал, как она дрожит. Наши с Лоис руки встретились перед грудью Дайны. Мы удержали ее на месте, иначе, думаю, Дайна вскочила бы со своего места и что-нибудь крикнула. Она склонилась к нашим соединенным рукам. «Папа!» — прошептала она. «Бейлиф!» выводил присяжных из зала, они опустили головы, снова смутившись общим вниманием. Или, может быть, преисполнившись чувством ответственности перед предстоящим. Двери за ними закрылись прежде, чем кто-нибудь из присутствующих шевельнулся. Только новички дожидаются в зале возвращения присяжных. Даже самое короткое заседание длится не менее часа. Эти присяжные по истечении часа обратились с просьбой прислать им сэндвичи. Я пошел разыскивать Уотлина. Линда была со мною. «Марк», — все, что сказала она, как только впервые после ухода присяжных, увидела меня, я кивнул. Линда не смогла бы прикоснуться ко мне, пока в суде присутствуют моя жена и дети. Ей было очень трудно не делать этого. Все, что могли, мы вложили в наши взаимные кивки. Линда последовала за мной в боковой коридор. Там было пусто. Нора огибала угол коридора впереди. Увидев меня, она делано улыбнулась. Я поспешил за ней вдогонку. Нора остановилась, тоже не боясь конфронтации. «Ты, как всегда, великолепно поработала, Нора. Но почему у меня было такое чувство, что Дэвид вовсе не тот человек, которого тебе хотелось бы обвинять?» В выражении ее лица присутствовало какое-то особое самообладание. Я никогда не видел, чтобы Нора выглядела сомневающейся. «Я обвиняю того, кто есть», — сказала она. «Я по-прежнему сожалею, что ты используешь такое мастерство не для службы окружного прокурора. Мне не хотелось терять тебя». Улыбка Норы блеснула удивлением. «Разве она не сказала тебе, в чем дело?» «Я объяснила ей». Она смотрела на Линду. Я тоже взглянул на нее. На смуглых щеках Линды вспыхнули яркие красные пятна. Она ответила Норе долгим пристальным взглядом. «Я объяснила ей, — повторила Нора, — что мне не нравится то, что должна делать женщина, чтобы продвинуться по службе в твоей администрации». Погрузив нас в напряженное молчание, Нора пошла прочь. Присяжные отсутствовали в течение четырех мучительных часов. Мучительных, потому что они усилили наши надежды. Это было то, что заставляет адвоката защиты испытывать в известной мере чувство триумфа. Я продержал их целых 4 часа. Но для нашего дела это было не особенно хорошо. Генри выглядел попросту жалким. Мы все уселись кружком в моем кабинете и пустились в бесполезные рассуждения. Обычно считается, чем дольше отсутствуют присяжные, тем вероятнее, что они вынесут вердикт о невиновности. Если присяжные не могут прийти к согласию, то это означает, что у кого-то из них имеются сомнения. Но присяжные отсутствовали уже достаточно долго для того, чтобы разрешить всякие сомнения. Я все думал о том, что образ Дэвида, каким нарисовал его Генри, как очень молодого, испуганного, неспособного совершить такой ужасный поступок, был всего лишь мысленным. В то время, как присяжные унесли с собою в совещательную комнату освещенные образы избитого тела Мэнди Джексон. 4 часа. Я никогда не смогу понять присяжных, как можно обсуждать что-то в течение 4 часов. У них должны были сохраниться разногласия, иначе они вернулись бы с вердиктом к Ленчу. Если они затянули обсуждение на 4 часа, значит, кто-то из них колеблется. Они верили в одно, но позволяли, чтобы их убедили поверить в нечто другое. При подборе присяжных один из обычных вопросов – станет ли человек упорно стоять на своем, если обнаружит, что он единственный, кто голосует не так, как остальные. Всегда стараешься найти таких людей, которые скажут «да». Но в реальной жизни все они отступают перед враждебно настроенным большинством. 4 часа — слишком много для 12 человек, запертых в одной комнате, так и для тех, кто ожидает их возвращения. После 2 часов поглядываний друг на друга и по сторонам, на стены, потолок, в газету, моя группа распалась. Генри и Линда сослались на дела, Дэвиду просто хотелось выйти из этой маленькой комнаты. Мне пришла в голову мысль, уж не думал ли он о побеге? Нет, я точно знал, что он думает на этот счет. Дверь на 3/4 приоткрылась, и вошла Лоис. Она остановилась, явно удивленная тем, что нашла меня одного. «Где Дэвид?» Он повел Дайну в буфет, чтобы напоить ее кока-колой, но это было 1 час назад, вероятно, они попросту бродят сейчас по коридорам. Лоис опустила свою сумочку на кресло. Она расстегнула жакет, сняла его, аккуратно повесила на спинку того же кресла, разгладила складки, затем подняла руки к волосам, направившись к стене так, как если бы собиралась посмотреться в зеркало, но, изучив вместо этого мои сертификаты и фотографии, повернулась ко мне. Незаметно было, что она нервничает, но она не могла найти ничего достаточно ценного, что заняло ее дольше, чем на минуту. «Как Генри сумел отговорить тебя вмешаться в это?» — спросила она. «Сказав мне правду, что никакой пользы от этого не будет, а вред не исключен. Он отлично поработал. 3 часа. Да, это было достаточно долго, чтобы у меня снова появилась надежда. Надежда, если не на оправдательный приговор, то на то, что присяжные не придут к единому мнению. Если они не достигнут согласия, это будет означать повторный судебный процесс. Раз один состав присяжных не смог решить, виновен ли Дэвид, теперь обвинителям придется подумать над предложениями. Скорее всего, они предложат условное освобождение. Дэвид пойдет на это. После такого опыта он за это ухватится. 3 часа. Это долго? — спросила Лоис. — Похоже на то. — Господи! В конце концов, она позволила своим рукам сомкнуться. «Тебе было бы хуже, не имея ты возможности предпринять что-то для этого процесса». Она закрыла глаза. На какое-то мгновение лицо ее расслабилось, обозначились складки вокруг глаз, носа и рта. Голос ее был приглушенным. «Если бы 3 месяца назад кто-то сказал мне, что это так затянется, я бы подумала, что не вынесу». Она находилась всего в нескольких футах от меня. Мне достаточно было лишь наклониться вперед и встать с кресла, чтобы Лоис оказалась совсем рядом. Я обнял ее за плечи, и она крепко прижалась ко мне. Я подумал, что она начнет плакать. Я говорил тихо, почти беззвучно, успокаивающий напев без слов. Лоис обнимала меня так крепко, как она вряд ли делала это когда-нибудь в жизни. Долго. Дверь позади нее оставалась приоткрытой. Через какое-то время она распахнулась, и вошла Линда. Она остановилась совсем как недавно Лоис. Мне следовало что-то сказать, чтобы сгладить для нее неловкость, но я ничего не придумал и продолжал молчать, после того, как Линда быстро вышла, притворив за собою дверь. «Ничего. Ничья верность не абсолютно», — подумал я. «Всегда к ней что-то примешивается». Лоис, казалось, не заметила Линды. Она немного отстранилась от меня, по-прежнему держа мои руки и глубоко дыша, но не заплакала. «Если все сработает, этот путь будет лучшим», — сказала она. «Вот такое публичное оправдание. В этом ты был прав. Куда лучше, чем какие-нибудь закулисные интриги. Если все сработает...» «Но это не то, что имел в виду я», — Лоис кивнула. «Как ты выдерживаешь такое ожидание?» — вздохнула она. «Ты лучше других знаешь как». Она в последний раз сжала мою руку. Мы с ней обошли кабинет. Через некоторое время пришел Генри. Вернулась и Линда. Все молчали. День постепенно перешел в ранний вечер. Я не представлял, что еще могли решать присяжные или какой путь избрать для решения. Существовало одно компромиссное решение, и они пошли на него. За долгие годы я подметил в судье Уодле одну особенность. Бейлиф приносил ему вердикт, и судье необходимо было заглянуть туда, прежде чем документ опять передавался старшине присяжных для прочтения вслух. Когда судья одобрял решение присяжных, он обычно говорил: «Прочитайте вердикт», тем самым как бы принимая в этом участие. Приговор выносился в его суде, значит, частично он принадлежал и ему. Когда же решение присяжных ему не нравилось, судья, как правило, говорил так: «Прочитайте ваш вердикт». И этим как бы отгораживался от подобного решения. Юристы, знакомые с системой, берут на заметку такие моменты. Однако, чтобы понять реакцию Уотлина, всегда нужно знать, как он относится к самому делу. Когда Уотлин получил этот вердикт, он слегка прихрюкнул. Его почти кислое выражение лица стало еще кислее. Он не посмотрел на меня и не сказал ни слова, а просто вернул документ Бейлифу. Когда же вердикт снова оказался в руках старшины присяжных, Уотлин кивнул. Старшина начал читать, голос его заскрипел на первой паре слов, затем заметно окреп. Внешние приличия были забыты. Судебный зал взорвался ревом. Дэвид слушал вердикт стоя. Я увидел, как он покачнулся и в следующий момент каким-то образом оказался рядом с ним. Должно быть, я перепрыгнул через перила барьера. Дэвида я подхватил как раз в тот момент, когда он падал.